04-08. Они нисколько не сомневались в том, что последний мужчина также отыщется. Их старший, тот самый в красной рубахе, был отменным охотником. И все же в данный момент в пещере царил переполох, необычный даже для них. Никто из присутствующих уже не помнил, в какой момент их охота пошла на смарку, хотя за последние 3 ночи это была уже 2-я неудача. В сознании каждого, за исключением, пожалуй, самых маленьких, смутно маячил страх. Страх быть обнаруженными, что было равносильно катастрофе. Теперь же к этому опасению примешивалось и даже подавляло его ощущение острого возбуждения, осознание того, что все они были на охоте и принимали участие в убийстве. Глаза, доселе пустые и безжизненные, искрились в лучах падавшего от костра света. Лица, которые почти никогда не знали улыбки, сейчас радостно щерились, и ни один всерьез не задумывался над понесенными потерями. Возле костра беременная женщина и девушка-ребенок ухаживали за раненым, туго перетягивая его предплечье в нескольких дюймах ниже локтя и обертывая рану кусочками кожи. Громила заметно ослаб от кровопотери. Его массивное тело судорожно подрагивало, словно в лихорадке, тогда как сам он пребывал в полузабытии. Стоявший в нескольких футах от них маленький мальчик неотрывно наблюдал за происходящим, после чего повернулся и стал мочиться на стену пещеры. Все дети получили ушибы и ссадины, а некоторые, кроме того, и ожоги от растопленного масла и кипятка. Однако они не обращали на них почти никакого внимания. Дети давно свыклись с болью. Их ноги и руки были сплошь покрыты старыми ранами и царапинами, а поэтому несколько новых шрамов ровным счетом ничего для них не значили. Гораздо больше им досаждали вши и прочие насекомые, в изобилии населявшие их волосы и одежду, но в данный момент и они были забыты. В дальней части пещеры мальчик и девочка длинными березовыми палками загоняли в угол крысу. Мимо них прошла беременная девушка, державшая в руках корыто с водой. Она поставила его на землю рядом с костром, у ног сидевшей там на корточках жирной старухи в выгоревшем платье, которая, словно свившаяся в кольца змея, беспрестанно облизывала растрескавшиеся губы. Старуха снова успела проголодаться и собиралась варить суп. Она ждала, когда девушка принесет еще воды. Ей очень хотелось, чтобы та поторопилась. Когда девушка в очередной раз вернулась, старуха тяжело поднялась, потянулась и принялась хлопать руками по земле вокруг себя в поисках кистей и ступней, зарубленных ими в полдень людей. Их отрубленные конечности были предусмотрительно завернуты в кожи и спрятаны у дальней и наиболее прохладной стены пещеры. Старуха быстро отыскала то, что искала, после чего наугад вынула из общей кучи съестных запасов длинное ребро. Потом она поставила котел на огонь и вылила в него воду из открытого корыта, потом из другого. Следом за водой бросила туда же мясо. Старуха с наслаждением наблюдала за тем, как вода в котле начинала закипать. Им приходилось охотиться и на животных. Но мясо людей, как ей представлялось, было все же самым вкусным, сладким и очень нежным. Даже у самых худых слои мяса перемежались тонкими и мягкими прослойками жира. Она давно заметила, что когда кладешь в костер оленину или медвежатину, то куски мяса сразу опускались на дно и лежали там, подобно камню. Человеческое же мясо постоянно оставалось живым, то и дело всплывая на поверхность, плавая по ней и изредка опускаясь вглубь котла. Все остальное мясо оставалось всего лишь самим мясом, просто едой. Ее беззубые десны стремительно перемещались из стороны в сторону, а в жирном животе урчало от предвкушения близкой трапезы. Беременная девушка подошла назад, к клетке, у которой 3 детей забавлялись тем, что через имевшиеся в ее днище отверстия тykali палками в тела 2 новых пленниц. Мальчик постарше, который был примерно на год моложе девушки, стоял рядом с клеткой и внимательно наблюдал за сидевшими в ней женщинами. Девушка улыбнулась ему. Но он на этот раз никак не отреагировал. Дети надрезали блондинке правую ступню, отчего пол клетки обильно покрывался кровью. Однако саму девушку разглядывание пленниц, похоже, совершенно не интересовало. Она заворчала на детей и погнала их прочь. Стоявший рядом подросток заливисто рассмеялся. Девушка посмотрела на него с внезапно пробудившимся интересом, после чего быстро потянулась вверх и просунула обе руки в клетку. Лаура вздрогнула и попыталась было отползти от нее подальше, однако явно не могла тягаться с девушкой в быстроте реакции. Одной рукой та схватила лодыжку Лауры, а другой силой провела по ее окровавленной стопе. И потом столь же неожиданно отпустила. Потом снова посмотрела на подростка и улыбнулась, повернув руку ладонью вверх, чтобы он увидел на ней густой кровавый мазок. Он подошел ближе. Девушка сняла через голову надетую на тело кожу и бросила ее на землю, после чего размазала кровь по обнаженным грудям и животу. Глаза подростка округлились, его рука потянулась было к ней, но девушка засмеялась и быстро отступила назад. Он последовал за ней, силой толкнул на стену и тут же навалился всем телом, полностью игнорируя тот факт, что в ее чреве находился созревающий плод. Затем одной рукой высвободил из перепачканных белых штанов пенис. Пока он занимался этим, девушка протянула левую руку ему за спину и с ловкостью искусной воровки извлекла у него из заднего кармана складной нож. Увидев, что его штаны упали на землю, она снова засмеялась и плотнее прижалась к его телу, одновременно с этим раскрывая нож, после чего легонько кольнула кончиком лезвия в ягодицу паренька. Он отскочил в сторону и завыл. Девушка снова зашлась смехом и, уронив нож, пошла на него. Обеими руками, обняв тело подростка, она медленно потерлась ладонями о кровоточащую рану, покуда они не стали липкими от крови. Затем снова отступила и протянула ему обе руки, явно желая показать, что она с ним сделала. Лицо паренька смягчилось, он уже не выглядел таким растерянным, ну а потом и вовсе улыбнулся. Его член снова напрягся, и, подойдя к нему, девушка смазала его кровью. А потом легла на пол пещеры, раздвинула ноги и стала ждать. Сошлись они быстро и почти безмолвно, без каких бы то ни было эмоций. Стоявшие чуть поодаль от них двое детей внимательно наблюдали за происходящим, и хотя сами были еще слишком маленькими, тоже скинули одежды, повалились на пол и, имитируя позы старших, стали подражать издаваемым звукам и тем резким, порывистым движениям, которые совершали их тела. В другой части пещеры маленький мальчик присел на корточки и стал испражняться. Пара детей, гонявшая палками крысу, наконец загнала ее под ворох одежды и быстро забила до смерти. Марджи наблюдала за всем этим, стараясь не упустить ни малейшей детали. То, что она наблюдала, пугало ее, даже вызывало тошноту. Однако она знала, что если действительно намерена попытаться спастись, то должна как следует изучить все их повадки. Это было то же самое, как если бы она наблюдала за поведением животных, самых обычных диких животных. У себя за спиной во второй пещере она увидела кучу всевозможной домашней утвари и костей, а также матово-желтеющие кожи. Она тут же поняла, что и то, и другое некогда принадлежало людям. У самого входа в заднюю пещеру, в слабых отсветах пламени костра, поблескивал длинный ряд человеческих черепов, насаженных на колья от самой шеи до вершины свода. Она заметила, что один из черепов совсем свежий и даже чуть влажный. На земле также валялось много других черепов, верхушки которых были отпилены на уровне чуть ниже глаз, а затем приторочены при помощи сыромятной кожи, очевидно, для их последующего использования в качестве своеобразных кубков для питья. Она невольно задумывалась над тем, сколько же людей они убили. Маджи также обратила внимание на их украшения – бусы из разноцветных камушков и кожаную бахрому. То, что поначалу показалось ей тонкими, завязанными в узел бахромчатыми переплетениями, на самом деле было, скорее всего, сделано из человеческих волос. На шее у одной девочки были довольно своеобразные бусы, костяшки пальцев. Она посмотрела на тощего мужчину, который наблюдал за спаривающейся на полу пещеры парой, и увидела у него на шее серебряное распятие. Это было единственное украшение, которое она на нем заметила. Женщины же носили в волосах перья чаек и иглы дикобраза, а оба мужчины и мальчики были разукрашены угольной пылью, красной и охреной красками, золой и, очевидно, соком каких-то ягод, смешанным с жиром. И везде, словно вторая шкура, их сопровождал запах паленого сала и тухлятины, который присутствовал буквально повсюду. И в сделанных из хвойных веток лежанках, и в украденной одежде, и даже пропитал сами стены пещеры. Однажды Марджи уже доводилось столкнуться с таким же запахом, когда они с Карлой, еще будучи подростками, поехали с родителями на машине во Флориду. По пути к друзьям они решили остановиться в одном из мотелей, дорога к которому проходила по кромке заболоченной равнины. Карла первой увидела стервятников, которые сидели неподалеку от обочины. Она же настояла на том, чтобы родители остановили машину. Те поначалу подняли шум и стали отказываться, но Карла всегда умела настоять на своем. Как выяснилось чуть позже, птицы лакомились трупом собаки. Марджи удивила всех, когда выразила желание пойти вместе с сестрой и посмотреть поближе. Родители заставили их пообещать, что они не будут слишком близко подходить к стервятникам, хотя девочки и так при всем своем желании не могли бы отойти от машины слишком далеко. Уже через несколько ярдов трупный запах стал густым, плотным, в воздухе зависало марево совершенно невыносимой вони, и это невольно наводило на мысль об год в год слоями засыхающей все новой и новой крови, старом, разложившемся мясе. Это было дыхание мрачного, жутковатого распада. Каким-то образом до Марджи дошло, что чудовищный гнилостный запах исходил вовсе не от добычи, а именно от птиц, которые на протяжении всей своей жизни повсюду носили его с собой. И именно эта вонь, а вовсе не крохотные враждебные глазки, которые были ужасны уже сами по себе, загнала их обратно в защищенную кондиционером атмосферу салона машины. С тех самых пор она никогда и ни с чем не спутала бы запах пожирателей тухлятины, миазмы самой смерти. И вот сейчас, находясь внутри подвешенной под потолком пещеры клетки, она снова ощутила его. С того места, где она сидела, ей был виден котел для пищи, в котором, медленно переворачиваясь, плавали отсеченные пальцы. Марджи никогда бы не назвала этих существ людьми. Она отказывалась даже думать о них, как о людях. Они были тем же, что источало подобный запах, стервятниками, намеревавшимися сделать из нее жуткую, мерзкую жратву, подобно тому, как они поступили с Карлой. И как собирались поступить со странным, безнадежно грустным мальчиком, который ничком лежал на полу клетки. Марджи дотронулась до него, затем легонько потрясла, но так и не дождалась ответной реакции. Казалось, что он пребывал в еще более худшем состоянии, чем даже Лаура. Дети уже и не пытались расшевелить его тычками своих палок. Она задавалась вопросом, как долго он уже находится здесь, и какие дикие ужасные картины доводилось видеть этим несчастным, зеленовато-голубым глазам. Видел ли он, как разрубали остальных пленников? Она почти не сомневалась в том, что так оно и было. Так что на его помощь или содействие Лауры ей рассчитывать не приходилось. Оставался только Ник, один лишь Ник, махнувший ей рукой с безопасной крыши дома. Ник, который обязательно пойдет следом за ней, если, конечно, сможет. «Мужчина в лесу», — подумала она. «Мужчина в красной рубахе. Возможно, Нику так и не удалось скрыться от него. А значит, он также не сможет прийти за ней». Она должна была принимать во внимание и такой вариант развития событий. «И что тогда?» «Ради всего святого», — подумала она. Пускай будет так, чтобы он смог прийти за мной. Ее пальцы с такой силой вцепились в прутья клетки, что даже суставы побелели. Сидя у стены, тощий молча наблюдал за ней. Совокупляющаяся пара уже разомкнула свои объятия и распалась. Интересно, пронеслось в голове у Марджи, когда же они доберутся и до нас? Сколько же мне еще ждать? Сколько у меня осталось времени? Впрочем, ответ на эти вопросы она получила довольно скоро.